Глава 11. Но все оказалось продумано до мелочей, а работа фабрики отлично налажена. Я ходила с открытым ртом, смотря, как много делает магия и как мало люди. В нашем мире большая часть работы на некоторых заводах тоже отдана только роботам. Вот бы объединить магию и технологии, был бы непобедимый мир. Те рабочие, что встретились, сверкали разноцветной формой. И на моей тоже уже осела пыльца, которая тут же впитывалась в ткань. «Твоя форма испорчена», — подытожила я. «Ничего страшного». Ник вел меня наверх, чтобы с вышки показать всю работу завода и цехов. Мы остановились на балкончике на самой высоте, и он стал рассказывать. «Вот там работа ткацкого цеха, вот там красильного, вот там маркировочного, а вот в том углу самое интересное». «Что?» – заинтересованно покосилась на мужчину, который яро размахивал какой-то тростью и ударял ей по рулонам ткани. «Там цех заговоров». «Заговоров?» «Да, заговаривают ткань по спецзаказам. Кому нужно, чтобы не промокала, кому, чтобы грязь отскакивала, кому, чтобы не мялась». «А подпольные заказы есть?» – тут же пронырливо уточнила я. «Там на удачу, на обогащение, на привлекательность, в конце концов». Ник повернулся и посмотрел так, словно я ему предлагала контрабанду из-под полы. «Что, запрещенка?» Я прикусила губу, чтобы не рассмеяться от его возмущенного вида. «Просто тот дядечка так посохом размахивает, что как минимум на всемирную власть для владельца рулон заговаривает». Ник проследил за размашистыми движениями увлекшегося мага, и плечи мужчины затряслись. «Вот почему тебя люблю, ты всегда найдешь необычное в обычном», сказал сквозь смех, а потом резко захлопнул рот и выпучил глаза, смотря вперед. Руки, лежащие на периле ограды смотровой площадки, сжались до белых костяшек. Он сглотнул так, что кадык дернулся вверх-вниз, так же панически, как и владелец. «Воробей выскочил», — подытожила я, пряча улыбку. Было приятно и смешно одновременно. Ник был таким здоровым мужиком и одновременно таким милым. В отношениях, как беззубый младенец. «Что за воробей? Откуда?» Ник оттаял и завертел головой, осматривая цеха. «Слово не воробей. Вылетел — не поймаешь. Вот у тебя воробей вылетел. Поздно сожалеть», — пояснила я. Ник повернулся, набрав полную грудь воздуха признания, но выдохнул, так и не обернув его в слова. Я подошла ближе, чувствуя, что Прейд не на шутку выбит из колеи. «Не так все должно было быть», — признался он с досадой, поднимая голову вверх, смотря на потолок цеха. «Так оттого и лучше. Это же не спектакль», — я пыталась подбодрить улыбкой. «Я на крыше завтрак накрыл, сюрприз приготовил», — признался Ник, опустив голову. «И что изменилось? Завтрак съели? Сюрприз своровали?» — уточнила я, и живот, умничка, подыграл и громко уркнул. «Нет», — ответил твердо, а потом уже засомневался. «Наверное». «Так пойдем посмотрим». Живот уркнул еще раз. У нас с ним идеальный дуэт вышел. Оказывается, с вышки поднималась лестница на крышу, куда мы и забрались. Город просыпался, медленно и сонно, а фабрика не спала ни на секунду. Под нами чувствовалось движение, разноцветный дым валил, как из ведра, а посреди крыши стоял столик под невидимым колпаком, сквозь который не проникала магическая пыльца. «Во, хоть здесь Прейд не прокололся!» «Не бойся, проходи!» Ник заметил, что я застыла перед куполом, рассматривая, как по нему скатывается разноцветная пыльца. «А вас городские власти не штрафуют за пыльцу?» Я прошла через купол, и Ник заботливо отодвинул стул, за что я его поблагодарила. «Спасибо!» «Пыльца не уходит дальше территории фабрики. По периметру стоит защитный экран, а вдоль него проходит лоток для сбора пыльцы. Мы ее потом продаем». «Какая предприимчивость!» – искренне восхитилась я. Мы принялись за завтрак. Напряжение Ника отпустило. За столом царила легкая атмосфера и разговоры ни о чем. Пока вдруг Ник не спросил. «Тебе нравится фабрика?» «Да, конечно. Спасибо, что показал. Было интересно рассмотреть, как все работает. Я же почти ничего не знаю в этом мире», — пояснила я, чувствуя небольшое стеснение, словно необразованно. «У нашей семьи два дела на самом деле. Ткацкая фабрика и оранжереи, так как мы обладатели силы земли. Эта магическая пыльца добывается из магических трав, которые растут только у нас. Нас с братом с детства приучали к работе в семейном деле. Только разделили, говоря, что каждому из нас достанется свое. Мне вот эта фабрика, а оранжереи брату». «Так это твое наследство!» Я еще раз осмотрела территорию. Здорово, это же шикарно. Это не моя заслуга, а родителей. Мне еще предстоит доказать отцу, что я могу нести все это на своих плечах, но... Ник посмотрел на меня предельно серьезно. Я даже жевать перестала. У меня есть твердая почва под ногами. Я могу дать тебе в этом мире дом, защиту и семью. Сказать, что Ник застал меня врасплох, значит ничего не сказать. Еда так и осталась во рту, и я не знала, что с ней делать. Переживать? Выплюнуть? Ни то, ни другое. Это было бы неуважительно по отношению к Нику. Но и молчать нельзя. Надо как-то отреагировать, а я... Когда смотришь такие моменты в фильме, растекаешься розовой лужицей и глупо улыбаешься, подсказываешь ответ героине, указываешь, как себя вести, и сетуешь, что та тормозит. Простите меня, о героине мелодрам. Я не знала, каково это – получить такое признание. Это полностью выбивает почву из-под ног, а на плечи ложится колоссальный груз ответственности. Мимика каменеет, дабы, не дай бог, дерганием глаза не намекнуть на что-нибудь не то. Дыхание перехватывает, лишь бы нервно не засмеяться или не выдать нечленораздельное мычание. Ник сидел в таком напряжении, будто двинется ли он с места или моргнет, зависела жизнь. И когда я поняла, что надо бы вздохнуть, чуть не задохнулась куском булочки во рту. «Ты не проживала?» Тут же подлетел ко мне Ник, похлопывая по спине ладонью. «Прости, я опять все сделал не так». Ник поднес стакан с соком к моему рту, и я с удовольствием запила, моргая. «Ну и доброе утречко. Нервное, однако». «Не говори ничего сейчас». Ник увидел мой мечущийся взгляд и трактовал по-своему. «Подумай. Я признался тебе, чтобы ты знала, что у тебя есть надежная опора в этом мире, что есть ради чего остаться». Ник отвернулся, набрал в грудь воздуха и повернулся вновь. «И я не хочу, чтобы ты меня избегала, хорошо? Ты поела?» «Да мне теперь кусок в горло не полезет». «Да», – кивнула, и тут же Ник схватил меня за руку и поволок с крыши. «Поехали к этому некроманту», – говорил он себе под нос. «Выясним все, я на него посмотрю». Вдруг Ник остановился на лестнице, и я врезалась в его спину. «Не избегай меня только, ладно?» – спросил он, не поворачиваясь. «Ладно», – пробурчала ответ куда-то между лопаток, но Прейт услышал. Мы спускались по уличной лестнице. Маски остались на крыше, как и шапки, поэтому я обеспокоенно спросила. «Не окрасимся, пока дойдем?» «Не должны», – сказал Ник, но поспешил. В дрон мы сели в абсолютном молчании. Неловкость кошкой терлась о нас, заставляя нервно водить плечами, елозить на сиденьях, чесать затылки. Мы оба начинали говорить что-то незначащее, второй отвечал что-то однозначное, вроде «да» или «нет», и разговор затухал, как маленький огонек свечи. Спасало, что Ник не знал дороги, а от парка я уже показывала, куда лететь, выглядывая в окно. «Надеюсь, Джек не спит», — сказала вслух, выходя из дрона. «Некромант же», — уточнил Ник, — «точно не спит. Должен как раз домой возвращаться». И, словно подтверждая его слова, из-за угла показалась огромная фигура бородача. Он шел устало, задумчиво глядя вниз, а я расплылась в улыбке, так как искренне была рада его видеть. Вдруг Джек словно почувствовал взгляд, застыл и резко поднял голову. Увидел нас, и я ощутила, как напряжение сковало всю его фигуру. «Так-так-так, это он так из-за Ника насторожился?» Неожиданно Джек развернулся на пятках и торопливо пошел прочь, словно не видел нас, а забыл что-то, и ему срочно понадобилось вернуться. «Джек!» – крикнула я, но некромант только прибавил шагу. «Бежим за ним!» Ник рванул вперед, завя за собой. «Вот уж не думала, что тот, за кем нужно будет гоняться, это наш некромант». Мы завернули за угол с Ником одновременно, но Джека и след простыл. Забегали во все переулки, магазинчики, проверяли закутки, но некромант словно испарился. «Ты говорила, что доверяешь Джеку?» – напомнил Ник, тяжело дыша после поисков. «Я так думала», – растерянно призналась. «А теперь ума не приложу, что происходит. Может, это из-за тебя? Я попробую вечером прилететь сюда одна». «Даже не думай, это опасно», – отрезал Ник, в голосе почувствовалась бескомпромиссная твердость. «Ого, авторитарит, однако». «А это я еще даже не на дом и ни на что остальное не соглашалась». Ник вернул меня домой в целости и сохранности. Вот только перелезать обратно через окно было в 100 раз страшнее, чем сбегать до этого. «А форма?» – спрыгнув на пол и чуть не вылетев из тапок, спросила я. «Потом отдашь?» – Ник посмотрел на часы. «Мне пора в академию, скоро начнутся занятия». «Счастливо!» – помахала вслед Прейду, чувствуя легкую грусть. Вот уж не думала, что когда-нибудь захочу снова оказаться на зверских занятиях в военной академии. Но то, что я сейчас испытывала, определенно было тоской. Внезапно ручка двери задергалась, и я подскочила на месте. Поспешно стянула с себя форму, запихнула ее под кровать и взлохматила волосы. Шаркая ногами, словно спросонья, побрела к двери и открыла замок. В комнату влетел злющий Алекс, окинул меня уничижительным взглядом и затряс перед носом браслетом. «Совсем страх потеряла!» «Ты что орешь?» Поморщилась я, отвернулась от хама и пошла к кровати, залезла под одеяло и, сидя, подтянула к себе ноги, подсознательно загораживаясь от него. «Что я ору?» Алекс не успокаивался и, словно дикий зверь, заметался по комнате. «А то, что ты нарушаешь договор и сматываешься, нарушая мое исцеление, это нормально?» «А то, что ты травишь своего отца, в порядке вещей?» – парировала я. «Тш!» – остановился, как вкопанный младший Миллер, выпучив глаза. «Как орать обо мне, так пожалуйста, а тебе слова не скажи!» – пожала плечами, сказав это тихо. Провоцировать гада не хотелось, мало ли. «Зеленая полоса встала!» – упрекнул Алекс, подойдя ближе и показывая браслет. «Ничего страшного, пойдет дальше. Меня не было всего несколько часов. Насколько я поняла Виктора, процесс остановится, но не прервется, если я ненадолго отлучусь». Алекс именно зыркнул на меня в ответ, а потом заходил по комнате кругами, недовольно крутя головой, словно у него затекла шея. «Куда летала? Это твой хахаль был на дроне?» – понебратски допытывал молодой человек. «Это не имеет значения», – заметила я. «Еще как имеет. Тебя же просил отец сделать вид, что мы пара». «Не просил, а поставил перед фактом, но я не соглашалась. Вы и так достаточно меня использовали». Я чувствовала, что терпения во мне не осталось. Алекс тоже не обладал подобной добродетелью, поэтому сейчас мы смотрели друг на друга, как два злейших врага. Алекс отвел глаза первым, подошел к окну и присел на подоконник. «Мы же договорились, что я провожу тебя куда надо и отпрошу у родителей». «Хорошо, сегодня мне это понадобится». «Не выбирайся больше так. Отец узнает, запрет нас двоих». Алекс оттолкнулся от подоконника и промаршировал на выход. «Вот и ладненько. С катертью дорога. Но я, пожалуй, и правда больше не буду так рисковать». За завтраком Алекс выполнил свое обещание и отпросился у четы Миллеров на прогулку со мной. Сделать это было легко, так как Виктор настолько мучился головной болью, что не мог толком завтракать, а на слова сына смог лишь кивнуть. Мне даже на мгновение стало жалко мужчину, чей бумеранг судьбы вернулся. Сочувствие ко всему живому шевельнулось, но я быстро заглушила его воспоминаниями о поступках Виктора, о двойниках, которых он без стеснения вытаскивал из разных миров, о смертях и экспериментах над живыми людьми, о том, что хотел оживить сына любыми способами, не гнушаясь ничего. Елена хлопотала вокруг мужа, в который раз удивляя меня разницей между тем, кем она была на публике, и дома. Холодная аристократка и заботливая женушка. Небо и земля. Заносчивая стерва на публике и любящая супруга дома. Кажется, она искренне любила Виктора. А вот сына словно делала вид, вытаскивала на силу из себя чувства. Такая двойственность натолкнула на безумную мысль. Я вспомнила записи Виктора о первой попытке женщины-двойника и тут же отрицательно покачала головой. «Не может быть! Нет, глупости!» Свою догадку я решила проверить сразу после завтрака. Поймала в коридоре госпожу Миллер, которая любовалась садом через окно, и спросила. «Вам нравятся цветы?» «Кому же они не нравятся?» – улыбнулась женщина. «Бабочки здесь необычные, большие, яркие». Я встала рядом, делая вид, что присоединилась к созерцанию прекрасного. Женщина пожала плечами, мило улыбаясь, и сказала со вздохом. «Похожее чувство испытывала, смотря на Нотр-Дам-де-Пари, но теперь, после пожара...» Я разочарованно покачала головой, вся внутренне настороже. И Елена резко повернулась, открыла было рот, но тут же закрыла. Отвернулась обратно, напряженная, как тетива лука. О былой легкости атмосферы не было и речи. Свой ответ я получила, наигранно улыбнулась и сказала. «Почитаю что-нибудь». Я шла, чувствуя между лопаток жгучий зуд взгляда, словно Елене жутко хотелось остановить меня и расспросить обо всем, но она сдерживалась. Неужели Виктор поменял себе жену на более покладистую версию себя? В записках не сказано, двойник ли это противоположного пола, как в случае со мной. Что, если он сменил неугодную стерву на милашку вот так запросто? Тогда неудивительно, что сынок недалеко ушел от отца по благородности поступков. А вечером мы отправились на прогулку с Алексом. Я настояла, чтобы мы пошли пешком, не брали дрон с водителем, который только доставил бы проблем. «Куда идем?» Алекс напустил на себя скучающий вид. «Ты знаешь, где живут Вильсоны?» «Вильсоны?» – удивился младший Миллер. «А что тебе от них надо?» «Хочу с Матильдой поговорить». Я понадеялась, что молодой мужчина клюнет. На балу видела у нее одну безделушку, загорелась желанием приобрести такую же. «А деньги-то у тебя есть? Ты же на содержании у отца!» Не приминул уколоть фактом Алекс. Оскалилась в ответ, уточнив. «Знаешь или нет?» «Знаю. Тут недалеко, в нашем районе». Алекс показал за поворот. «Вот по той улочке и до конца. Голубой особняк». Дом Вильсонов был лишь немногим скромнее, чем у семейства Миллеров, но куда как живее. Дружественная обстановка царила даже в саду, где садовники в споре решали сделать из живой изгороди кружочки или квадратики. «Простите», – окликнула я их. «Мы хотели бы увидеть Матильду Вильсон». «Госпожа ушла в кондитерскую за углом. Тут недалеко». Охотно поделился молодой садовник, отчего получила плеуху от коллеги в возрасте, который тут же зашептал о том, что надо бы сначала узнать, кто такие и зачем ищут молодую хозяйку, а уж потом рассказывать где-то. «Спасибо», – поблагодарила и повернулась к Алексу. «Знаешь, где эта кондитерская?» Миллер озадаченно покачал головой. Видимо, проспал открытие в виде спящего красавца. «Ну ничего, найдем». Повернули за угол, побродили минут 5 по улочкам и увидели неприметную красную вывеску. «А вот и она, кондитерская у Мэнни!» Обрадовалась я, а у входа развернулась на каблуках, уперев руку в грудь Алексу. «Подожди снаружи, хорошо?» Алекс недовольно посмотрел на меня, потом через стекло на почти пустой зал кондитерской и отвернулся. «Вот и чудненько!» Потерла руки и открыла дверь, ища глазами Матильду. Девушка обнаружилась в углу, поедающая ложкой огромный торт. «Вот это сладкоежка!» «Здравствуйте, Матильда!» – поприветствовала я девушку. «Можно присесть? Я ненадолго!» Девушка чуть не подавилась куском торта, торопливо запила чаем и вытерла салфеткой уголки губ. «Мы не могли бы поговорить позже!» «Простите, но это срочно!» Я обернулась, убедилась, что Алекс стоит у входа спиной к нам, и продолжила. «Матильда, вы же знаете, кто я?» «Да, сестра Кристиана Свальда», – настороженно кивнула та. Девушка отлично играла, оттого было интересней, что же она скрывает. «Думаю, вы знаете больше». Я не стала разводить церемонии и показала свои браслеты-дриады. «Матильда, я знаю, что у вас с Крисом есть такие же». Матильда с шумом провела подошвами ботинок по полу, убирая ноги под стул. «Но уже не поможет, я все видела, как бы ни конспирировалась эта парочка». «Вы попались. Я видела вас двоих в саду и знаю, что вы вместе с Крисом. И браслеты на щиколотках у вас и у него не просто так». Я видела, как запаниковала Матильда и положила свою руку поверх ее. «Не волнуйтесь, я никого не сдам. Просто хочу спросить, вы что-то знаете о ведьмином даре?» Матильда стала белее мела. Руки затряслись, пальцы похолодели. Я чувствовала это под своей рукой. Она точно знала, о чем я. «Матильда, прошу, помогите разобраться. Я очень хочу верить Крису, но не знаю, могу ли. Этот поступок полностью выбил меня из колеи». Я зашла с беспроигрышной тактики. Если это не та, кто послала ведьмин дар, то разразится эмоциями и переживаниями. Если она, выгородит Криса. И Матильда оправдала мои ожидания. Обмахнувшись рукой, словно ей вдруг мгновенно стало жарко, она ловко убрала свою руку из-под моей руки и сказала. «Никому не говорите о нас с Крисом пока, хорошо?» – умоляюще посмотрела на меня девушка. «Он хороший парень и нисколько не детоубийца». «Оправдывает? Значит, это не она?» «Но ведьмин дар». «Я не могу рассказать вам всего. Просто примите, что Крис не виноват». «Как это не виноват, если этот подарок от женщины, чье нерожденное дитя убили, говорит сам за себя?» – вспылила я, не выдержав. «Как можно его оправдывать? Любовь так слепа?» «Вы ничего не понимаете», – покачала головой Матильда. «Кажется, это вы так влюблены в Криса, что видите в нем только хорошее. Думаю, девушка, кто послала ведьмин дар, думает иначе». «Это я послала ведьмин дар», – не выдержала Матильда, на эмоциях вскочив с места. А потом осмотрелась по сторонам, опустила голову и смущенно села, повторив. «Это я та, кто послала подарок. Но, повторю, вы ничего не понимаете». «Я и правда ничего не понимаю», – призналась я, ошеломленно смотря на девушку. Матильда нервно мяла юбку платья, а потом подняла голову и снова стала защищать Криса. Не смогла смириться с несправедливостью. «Дитя бы не родилось. Оно умирало в моем животе. Крис не убивал его. Это все, что вам нужно знать». Матильда схватила сумочку со стола и побежала на выход, оставив меня в еще большей растерянности, чем я была. Виски пульсировали, голова взрывалась от мыслей, картина не складывалась. Суть ускользала от меня, хотя я подсознательно понимала, что как-то это все должно быть связано. Крис, Матильда, Мортимер, я, Алекс, Виктор, Елена, Джек. Вот список имен. Но какая связь между ними? Не упустила ли я кого из виду? Ах да, еще череда двойников. Мне нужно увидеться с Джеком. Может, он сможет дополнить недостающие фрагменты. Возможно, что-то знает про Мортимера. Может, это все задумка семьи Свальдов, чтобы свергнуть Миллеров. Они же обедневший род, а тут еще невестка такая богатая, Матильда Вильсон. Возможно ли, что Крис хочет соответствовать статусу? Но прежде чем увидеться с Джеком, мне нужно избавиться от хвоста. В тот раз Алекс уже проследил за мной. Что, если и в этот раз будет следовать по пятам, как бы я ни просила? Нет, ему категорически нельзя показывать место, где скрывается Джек. «У вас есть листок и ручка?» – попросила официанта и написала послание Алексу, который должен будет зайти в кондитерскую, когда устанет ждать. Ему передадут записку, где я прошу дождаться моего возвращения здесь, чтобы вместе вернуться в дом Миллеров. Сама же я планировала упорхнуть со служебного выхода и найти Джека. Но как только я передала записку, по плечу кто-то постучал пальцами, словно по двери. «Алекс?» – обернулась я и застыла. «Хочешь опять сбежать? Не выйдет. Пошли!» Алекс забрал у официанта записку, пробежался глазами по содержимому и смял в кулаке. «Это не пригодится!» Я поплелась следом, думая, как же найти лазейку. «Домой или еще куда надо?» Алекс и без того знал ответ, а оттого явно про себя посмеивался. В глазах так и прыгали злобные чертики удовлетворения от пакости. Я молчала. «Да, только со мной», — ответил на мой безмолвный вопрос Алекс. «Так что?» «Домой», — недовольно скривилась я, пробурчав. «За какие грехи ты на мою голову свалился?» Риторический вопрос таковым и остался. Мы побрели домой в абсолютной тишине, но как только разошлись по комнатам в особняке, снизу раздался жуткий ор, хруст мебели, звон бьющейся посуды. Я осторожно спустилась на первый этаж и медленно двинулась на звук. Кажется, в кабинете Виктора открылся филиал ада на земле. «Ты! Ты! Ты!» орал Миллер и словно задыхался дальше от возмущения, не мог подобрать слов. В дверном проеме застыл Алекс, а в него летело все, что попадало Виктору под руку. Вазы, картины, книги. Сын еле успевал оборачиваться, ожидая пояснений. «Отец, ты чего?» «Отец! Отец! Ты еще смеешь называть меня отцом? Да я ради тебя небо с землей местами поменял, а ты... ты... ты...» Казалось, у Виктора сейчас будет сердечный приступ. Тот сопел через слово. «Да что случилось?» Алекс не заходил дальше порога. «Что? Смотри, что я получил! Добрый человек поделился!» Виктор что-то показал сыну, а я пожалела, что не вижу сквозь стены. «Что это?» «Это, сынок!» «Сынок» было сказано так ядовито, что я удивилась. «Записи, как ты методично травишь собственного отца! Если бы не аноним, я так и умер, думая, что это моя расплата за твое здоровье и удачу в поисках двойника!» Фигура Алекса окаменела на миг, а потом он так быстро повернул голову в мою сторону, словно почуявший добычу хищник. Его взгляд, казалось, отлил красным мстительным огнем, и он прошипел. «Ты...» И понесся на меня, как дьявол, выскочивший из преисподней. «Мне крышка!» Я подобрала юбки и побежала в сторону выхода, пронеслась мимо Мортимера, который только и крикнул «Госпожа!». А потом увидел Алекса и отчего-то настороженно проговорил «Господин!». Я все-таки добралась до входной двери, но потеряла драгоценные секунды, пока открывала тяжелую махину. Слетела по ступеням особняка, чувствуя сзади дыхание Алекса. «Это не я!» – крикнула, пытаясь образумить психа. «Ты!» – рычал сзади Алекс, не веря в мою невиновность. «Если схватит и не убьет, то точно покалечит. Или запрет навеки вечные, пока не вылечу, и отправит на тот свет. Обещание-то Виктор давал, а не он. И почему умные мысли приходят так поздно? Почему я сразу не сообразила, что вместе с Виктором в лету канет и его клятва о моей безопасности? Я побежала еще быстрее и поблагодарила судьбу за то, что прошла такую физическую подготовку в военной академии. Благодаря ей я смогла немного оторваться от преследователя и немного перевести дух. Алекс все еще был слаб после болезни, и это играло мне на руку. Но вот незнание местных улочек и домов сыграло со мной злую шутку, и уже на следующем повороте на голову мне опустился черный мешок. «Где успел мешок достать?» — мелькнуло в голове. «Вот же шустрый гад!» Прислушалась к ощущениям и поняла, что поторопилась с выводами. Плечо, на котором меня несли, было совсем не худощаво-аристократическое, как у Алекса. Правда, все равно неудобно, однако подало немаленькую надежду на просвет. Меня достаточно аккуратно посадили на мягкое сиденье, и я услышала знакомый звук полуживого двигателя. «Кролик! Только он способен издавать такие странные звуки!» «Джек!» – закричала я. «Джек, это ты? Не пугай меня так!» Мешок зашуршал и слез с меня, как шкура змеи, а передо мной склонилось бородатое улыбающееся лицо некроманта. «Слава богу! Я уже думала, что мне конец!» Я выдохнула с облегчением. «Зачем мешок-то притащил? Так нельзя было сказать?» Джек весело крякнул, так эффектней, хлопнул дверцей и сел за руль кролика. «Спасибо, что спас. Ты следил за мной?» – подалась вперед в оживлении. «Не нужно было спасать. Ты сама справлялась?» Джек хмыкнул, закладывая лихой вираж. «Нет, Алекс почти схватил меня. Он обезумел». Я повела плечами, потому что по спине побежали мурашки. «Ну и ты хорош со своим мешком». «Так надо», – хмыкнул некромант, кивая сам себе. «Так и знал, что рванет», – покачал головой и продолжил. «Но ты молодец, не зря тебя настойкой поили. Я тебя сам еле на кролике догнал, не то что этот задохлик». «Настойкой?» – удивилась я. «Ну да, забыла академического целителя, который тебя настойкой магической напоил, чтобы ты темп нагрузки выдержала», – напомнил некромант. «А, тот самый, который еще хотел мне растительности на лице для мужественности добавить», – вспомнила, а потом задумалась. «Разве я рассказывала Джеку об этом?» «Вроде бы нет». «Нет. Я еще помню, что хотела рассказать, но столько всего случилось, что не успела». Настороженно замерла, смотря на водителя. «Кажется, кто-то тут темнит. Но стоит ли его бояться? Почему-то не хотелось верить, что некромант замешан в плохих делах». «Куда мы летим?» Стараясь не выдать голосом беспокойства, спросила я. «Отправим тебя домой!» Джек ободряюще похлопал по рулю. «Разорвем связь браслетов, отправим тебя домой, а Миллеров в бездну».